Адель натурально вползла в дом и встала, привалившись к стене. Голова кружилась и раскалывалась от боли. «Делечка, как ты долго? Я уж подумала, что-то случилось. Тебе нехорошо? От тебя почему-то пахнет керосином, да?» Адель вручила бабушке бидон. Та механически приняла его, но продолжала внимательно вглядываться в лицо внучки. «И вот еще покупки», – протянула Авоську. «Соль, свечи, мыло и спички? И керосин, да?» Адель поморщилась от дурноты и прикрыла глаза. «Керосин противный, жгучий, очень едкий и вонючий». Цитата из стихотворения Хармса «Плих и плюх». Бабушка, не веря своим ушам, заглянула в бидон и быстро закрыла. «Деточка, что все это значит? Мы что, готовимся к войне?» «Ох, я даже не знаю. Но Вовка, похоже, думает именно так». Адель лежала на воде, широко раскинув руки и ноги. В ярко-розовой пижаме она, как морская звезда, дрейфовала, покачиваясь на волнах. Рядом раздался всплеск, и Адель повернула голову вправо. В ухо щекотно затекла холодная вода. К ней плыл Вовка, работая руками изо всех сил и не продвигаясь ни на дюйм. Всплеск повторился. Она повернула голову влево, и другое ухо немедленно наполнилось водой. Адель увидела Килова. Он был очень странно одет, какой-то черный балахон. Килов отчаянно барахтался, взметая одну единственную руку, похожую на крыло, но все равно камнем ушел под воду. Адель дернулась всем телом, перевернулась на живот, погрузив лицо в воду. И когда пространство вокруг нее зеркально опрокинулось, снова оказалась над водой. Снова лежала она на спине, раскинувшись подобно звезде. Акилов вновь тянул к ней руку и звал, истошно кричал что-то, но ничего не было слышно, словно уши залило воском. И лишь откуда-то сверху нарастал, приближаясь, страшный низкий гул. Солнечный свет мигнул раз, другой. Адель попыталась пошевелиться и не смогла. Она лежала не в воде, это был клей. Адель увидела и себя, и Килова с Вовкой со стороны. Все они были лишь букашками, угодившими в огромную бесконечную клейкую ленту, тянущуюся от самого неба до земли. Гул нарастал, свет померк. Она услышала крик дельфина и проснулась. Адель очнулась в гамаке. Бабушка уложила ее на улице проветриться. Во сне она провалилась рукой в сетку и только благодаря этому не вывалилась, повиснув головой вниз. Она легла на спину, глубоко вздохнула и посмотрела на небо, в котором медленно истаивал след от только что пролетевшего самолета. Крикнула чайка. Адель прикрыла глаза и улыбнулась. Весь ее сон, неприятный и тягостный, был соткан как паутинка из сиюминутных ощущений и ровным счетом ничего не значил. Она свесилась вниз и потянулась за кружкой с водой, заботливо оставленной бабушкой. Из нагрудного кармана ковбойки прямо в воду с тихим бульканьем выпала фигурка дельфина. Удивленно замерев, Адель наконец дотянулась до кружки и с опаской в нее заглянула. Улыбнется он сейчас или нет? Она была отравлена тогда в керосинке или сошла с ума? Будет очень обидно, если она все же спятила. Но нет, фигурка больше не желала играть с ее восприятием, оставаясь неподвижной, что должно было обрадовать, но почему-то огорчило. «Ты свободен», шепнула она дельфину и пальцем погладила мокрую фарфоровую спинку. Понадобилось пара часов, чтобы Адель окончательно пришла в себя. Она сидела за столом в палисаднике, с удовольствием вгрызалась в сочную грушу и что-то записывала на тетрадном листке. Из маленькой, наполненной водой вазочки для варенья выглядывал фарфоровый дельфин. Адель сама не знала, зачем вдруг пустилась в эту игру с куколкой. Время от времени она украдкой поглядывала на дельфина, словно поджидая, что снова поймает его в движении, и задумчиво проводила карандашом по неровному краю вазочки, прислушиваясь к мелодичному печальному звуку, издаваемому хрусталем. Потом вспомнила о чем-то, порывисто поднялась и ушла в дом. Лист бумаги, на который сквозь оплетающий беседку виноградник падал зеленоватый свет, слегка подрагивал на ветру. И все ближе и ближе сдвигался к середине, к вазочке с дельфином. Стоило ветерку подуть чуть сильнее, и листок приподнялся над столом, переливаясь отраженными от хрусталя разноцветными бликами-лучиками. «Дорогой Леонид Ильич, здравствуйте! Простите меня, пожалуйста, что давно не писала вам. Дело в том, что я сейчас...» Дальше несколько зачеркнутых предложений. И ниже. «Синие искры, молнии счастья. Тебя разыскивают с моим участием». «Бабушка!» Адель распахнула окно гостиной и высунулась, высматривая в саду Нину Александровну. «Ты не видела моего Джона Лилли?» Джон Лилли – американский ученый, психолог, нейробиолог, исследователь дельфинов, выпустивший несколько научно-популярных книг, посвященных изучению дельфинов. На следующий день она отправилась проведать Володьку с надеждой на совместную прогулку к морю. Накануне Адель не нашла в себе сил проводить его до дома. Ноги едва держали ее, и любая мысль о том, что нужно что-то кому-то сейчас объяснять, вызывала прилив дурноты. К счастью, Вовка и сам воспротивился довольно вялому предложению пойти к нему вместе. И сейчас ей пригодились все навыки держать лицо в непростой ситуации. Вовка не вышел, а Марина Андреевна, как показалось Адель, встретила ее весьма прохладно. Скупо осведомилась о самочувствии Нины Александровны, о погоде. «Ах, жара, духота, как не кстати!» Не преминув с горестным вздохом уточнить, что за продуктами теперь придется ходить самой, так как ребенок, увы, не справляется. И, наконец, как раз в тот миг, когда Адель подумывала уже сбежать от греха подальше, пригласила на чашку чая. И теперь они сидели за столом гостиной друг напротив друга и рассматривали альбомы с фотокарточками. Снимки были многочисленны, но в основном совсем старинные. Обнаружилось даже несколько обернутых в бумагу раскрашенных дагерротипов. Юная, пышущая здоровьем барышня в кремовом платье и кокетливой шляпке. И средних лет офицер императорской армии, георгиевский кавалер, щеки которого зачем-то ярко нарумянил неизвестный мастер фотографии, имеющий оригинальное представление о мужественности. Портретов самой Марины было до странности мало, а зато были снимки красивого мужчины, очевидно, Вовкиного отца, в милицейской форме и в штатском. Он везде держался одинаково серьезно. Яркий блондин с прозрачными, как вода, глазами. «Володя очень похож на вас. На тебя, в смысле?» «Если только в смысле. Но вообще-то весь своего отца. Чудовищно обаятельный». Адель, которая как раз в этот момент имела неосторожность поднести ко рту чашку, фыркнула и расплескала чай. «Ох, да что ж такое?» Она поставила чашку на стол и поспешила промокнуть обрызганный альбом салфеткой. «Простите, это просто ужасно. Мне так жаль!» О, не стоит. Ни в чем себе не отказывай. Хочешь, вылей на альбом и мой чай. Адель робко улыбнулась в ответ, когда Марина подмигнула ей, давая понять, что и вправду ничуть не сердится. Она продолжила листать альбом. Ей стали часто попадаться обрезанные пополам фотографии, как это обычно бывает, когда кого-то навсегда вычеркнули из семейной истории. Как интересно. «Ма, я прочел 10 страниц. Можно я уже выйду?» Откуда-то сверху раздался ноющий голос арестованного Вовки. О том, что он подвергся наказанию за вчерашний поход, Адель без труда догадалась и сама. Вероятно, сейчас он в своей комнате мусолил книгу, получив запрет на передвижение по дому, пока не прочтет назначенное количество страниц. «Что ж, это мы тоже проходили», – посочувствовала Адель. «Нет, дорогой», – пропела Марина, – «это твой ежедневный норматив». «Но я его уже выполнил». «Ах, ну вот, какая досада! Так и знала, что позабыла тебе что-то сказать. Боюсь, мне придется тебя огорчить. Но со вчерашнего дня твой норматив увеличился вдвое. Ты прочел 10? Еще 10. И ты свободен». «Ну, ма, это же невозможно! А можно лучше Дубровского?» «Молчать и читать». «А что именно он читает?» — уточнила Адель из вежливости. «Ты, наверное, хотела спросить, за что он наказан?» Марина приподняла бровь. Адель кивнула и тут же спряталась за давно опустевшей чашкой, делая вид, что пьет. «Ты сама знаешь, за что, так ведь?» «Так ведь, так ведь!» — прочирикал из своей комнаты Вовка. «Кхм-кхм!» Марина откашлялась, и мальчишка затих. «Он вчера наговорил мне массу невероятнейших вещей. Про каких-то бандитов, пиратов и дельфинов. А этот запах? Вы что, случайно открыли месторождение керосина и на пару свалились в скважину? Я, конечно, уже не молода и довольно эксцентрично, признаю, но точно помню, что направлялись вы определенно за молоком». «Ой, я не могу сейчас об этом». Адель непроизвольно содрогнулась. «Меня до сих пор подташнивает». Марина внимательно рассматривала ее лицо. «Да, это заметно. Вам нужно сегодня как следует проветриться». «Ладно уж, Вальдемар!» Вовка появился так быстро, будто весь разговор простоял под дверью. Вполне возможно, что так оно и было. Бледный, взъерошенный, он держал в руках объемистый том Иммануила Канта. «Бог ты мой, бедненький, это же Кант!» Адель, прочитав на корешке имя автора, воскликнула так искренне, что Вовка забыл обидеться за бедненького. «А что именно ты читаешь?» «Трактат «Грёзы Дыховица», поясненные грезами метафизики». Абсолютно синхронно всех передернуло в судороги отвращения. Адель с невольным восхищением вытаращилась на Марину Андреевну. «Жестокая, жестокая женщина!» – воскликнул Вовка. «Согласна. Это был перегиб. Иди, переодевайся, духовидец, и отправляйтесь дышать воздухом». Адель уже было привстала, но Марина жестом остановила ее. «Не так быстро, мой бледнолицый друг. Подожди». Она подошла к бюро, порылась в ящичках и вынула из бювара какой-то лист. Когда Марина обернулась, в ее руках были ножницы и отрезок плотной бумаги. Адель с любопытством наблюдала за манипуляциями женщины. Та ловко колдовала над непонятной поделкой. Марина поднесла к лицу Адель сложенную из бумаги пирамидку. Довольная примеркой, что-то промычала и, вновь перетряхнув ящики бюро, извлекла солнечные очки. «Вот как-то так». Она напялила на нос Адель конструкцию из очков и бумажной пирамидки и чуть отстранилась, не прикрыто любуясь итогом. «А что вообще происходит?» — несколько гнусаво поинтересовалась Адель. «Мы готовимся к карнавалу? Можно еще приклеить усы?» Марина обняла ее за плечи. Теперь твой славный нос в безопасности, куда бы ты его ни сунула, дорогая». Адель с негодованием воззрилась на нее. Должно быть, с этим устройством на лице любая эмоция выглядела потешно, но вот только ни чуточки смешно не было. «Ну-ну, я шучу, не обижайся. Просто он у тебя и так уже обгорел». Она стащила с Адель очки и с отсутствующим видом невесомо провела указательным пальцем по ее носу и по линии бровей, и по губам. Очень щекотно. «Кхм!» – озвучил свое появление Вовка. Босоногий, на нем лишь были шорты да огромное алое пляжное полотенце, перекинутое через плечо. «Ну что, мы идем?» «Послушай, я хочу попросить тебя... попросить о помощи, если можно так выразиться». «О нет, ма, только не это!» – перебил Вовка. Адель заинтригованно переводила взгляд с одного на другого. «Вот мне интересно!» – Марина угрожающе прищурилась. «О чем ты именно сейчас говоришь?» – мальчишка осекся. Насторожился, явно боясь прогадать. «О свистке?» «Вообще-то нет. Я хотела сказать совсем другое, никак тебя не касающееся. Но ты со свойственным всем мужчинам эгоизмом решил, что речь пойдет именно о тебе». Адель нахмурилась, решительно ничего не понимая. Только ссоры сейчас не хватало. «Неважно, ладно, потом, в другой раз». Марина Андреевна импульсивно рассекла ладонью воздух и сердито покосилась на сына. «Но раз уж ты мне напомнил, дружок, то именно об этом я и попрошу, Адель». «А, нет!» Вовка смущенно уткнулся в полотенце и глухо провыл. «Дорогая!» Марина шагнула к чудо-бюро, таящему в себе бесконечные запасы странных вещей. Покопавшись в ящичках, показала металлический свисток. «Вот это?» Она пронзительно свистнула, наглядно демонстрируя предназначение находки. «Необходимый инструмент каждого пионервожатого, вынужденного следить за здоровьем и благополучием юных и безмозглых созданий, отдыхающих у моря». Она остановилась перевести дух, и Адель, начиная понимать, к чему идет разговор, широко улыбнулась. «О, да! А так как этот несносный ребенок имеет привычку уплывать чуть ли не в нейтральные воды, то вернуть его на берег можно только одним способом». И Марина Андреевна снова засвистела, сверля взглядом прячущегося в полотенце Вовку. Был летний вечер. Солнце еще не село, сумерки только начали сгущаться, обволакивая раскаленный за день деревенский двор намеком на долгожданную прохладу. Все живое медленно приходило в себя. Многочисленная скотина заинтересованно подбиралась к своим кормушкам и поилкам. Несушки, пестрой клокочущей толпой, высыпали во двор, обгоняя свой выводок. Посреди двора разлегся старый сторожевой рыжий пес, подергивая тощими боками, покрытыми протуберанцами, вылезающей клочьями шерсти. Раскрыв пасть и высунув язык, он тяжело дышал, лениво наблюдая за беготнёй птичьей мелочи. На большом добротном крыльце, прямо на усеянном соломой дощатом полу, уселся трехлетний мальчишка. Он очень сосредоточен, лоб нахмурен, губы сжаты, вынимает из лукошка куриные яйца и рассматривает каждое, глядя сквозь них на краснеющее солнце. Потом, всесторонне изучив, методично складывает яйца рядком на полу. Он занят по-настоящему серьезным и взрослым делом. Ему дали задание не мешаться под ногами и сосчитать куриные яйца, отложенные сегодня несушками. Считать он не умеет, но если сделать взрослое лицо, то этого никто не поймет. Над ним возвышался старший брат, который громко о чем-то договаривался с бабкой, работающей чуть поодаль, в сенцах. Она устроилась на низенькой скамеечке, широко расставив ноги, чтобы дать место огромному животу. А на пол, подстелив солому, поставила пахталку и, придерживая ее для устойчивости босыми стопами, взбивала масло. Мальчик не вслушивался в их разговор. Это отвлекало его от счета. Только когда брат дважды позвал его по имени, он поднял голову и вопросительно, рассеянно посмотрел в лицо своего кумира, своего небожителя. В лучах заходящего солнца брат ослепительно сиял белоснежной рубахой и латунным зажимом для пионерского галстука. «Николенька, ты слышишь? Поиграй еще немного. Я вернусь за тобой через пару часов, как освобожусь, и мы поедем домой. Хорошо?» Мальчик не успел ничего ответить. Брат уже отвернулся и собирался уйти, услышав от бабки заверение, что с мальчонкой все будет в порядке. Им есть чем заняться и во что поиграть. Да он хоть с котятами, как раз расплодились. Кошка припрятала приплод, носится теперь, шагу не ступить. Николенька заинтересованно закрутил головой, услыхав про котят. А бабка, подметив это, хрипло рассмеялась, отчего огромный живот ее жутко затрясся. Сени заполнились громким, лающим смехом, ритмичным звуком взбиваемой тяжелеющей жидкости, бьющейся о дубовые стенки, кисловатым запахом сливок и, главное, страхом. Николенька до ужаса, до отропи боялся бабки, которые его приводили время от времени, когда брат не мог с ним оставаться, отлучаясь по своим взрослым делам. Ребенок захныкал, осознав, что его бросают среди всего этого непонятного и неприятного. «Йосик, хочу с тобой!» Старший брат сердито нахмурился, но все же присел на корточки и ласково потрепал по макушке Николеньку. «Ну это, не надо кукситься, это ж ненадолго, и ты обещал мне не плакать. Что подумает бабушка?» Николенька, что было мочи, вцепился в пыльные брюки брата, но тот бережно отстранил его от себя. «А потом мы поедем домой, на велосипеде. Ты же хочешь подержаться за руль? Ну же, ты же любишь рулить и в звоночек звонить. Будь умницей. А вот смотри, кто это у нас? Это же котята. Смотри, какие славные!» В сене и правда, с трудом перелезая порог, забрался мохнатый серополосатый комочек, а за ним следом еще один, рыжий. «Ты же хотел поиграть с котятами? Какие милые! Пока ты играешь, даже не заметишь, как скоро я вернусь!» Николенька рассматривал котенка, который подошел к нему и доверчиво ткнулся в голую коленку прохладным, чуть влажным носом. И он протянул руки, сгребая котенка в охапку, поднося к лицу. Как же вкусно он пах! На крыльцо вновь вышел брат, наклонился и выпустил на пол несколько ярко-желтых комочков. «Смотри, малой, кого я тебе еще принес? Это цыплята. Правда забавные? Ну, я пойду?» Он вопросительно посмотрел на бабку, которая ответила ему тем же пугающим, раскатистым смехом, сотрясающим и ее, и все вокруг. И этот клокочущий смех нарастал, становился громче, сливаясь с удаляющимся позвякиванием велосипеда, на котором уехал брат. Без него. А он остался один на один с чудищем, с бабкой. Николенька, улыбаясь сквозь слезы, еще крепче прижал к себе котенка. И чем сильнее котенок дергался, пытаясь вырваться, оставить, бросить его, тем тверже Николенька стискивал в объятиях пушистый комочек. «Не уходи, не уходи!» – шептал он. ты хороший, ты любимый!» И котенок прекратил вырываться. А Николенька все гладил и гладил его, пока, чуть отодвинув от себя, не увидел, что тот совсем неподвижен. «Вот так, засыпай! Баю-бай! Спи! Спи!» И уложил обмякшего котенка на солому в один ряд с пересчитанными яйцами. Совсем рядом раздался тот самый пугающий его низкий рокот, Бабка смеялась над чем-то, смеялась и сотрясалась всем телом вместе с маслобойкой. Она вся была как трясущийся, хлюпающий, разваливающийся, но при этом опасный механизм. Николенька не смотрел на нее, хоть его и невыносимо тянуло взглянуть на ее чернеющий, провалившийся рот со скаленными редкими зубами, нырнуть в глаза колодца. Но страх все ж перевесил, поэтому он не обернулся, только втянул голову в плечи. И тут к нему подошел цыпленок, и следом еще один. Николенька ухватил их обоих, по одному в руку, зажав в кулаках. Такие мягкие, такие пушистые, тепленькие. Николенька раскачивался, жмурился от удовольствия и улыбался, запоминая это ощущение нежности в ладошках. Потом открыл глаза, посмотрел на цыпляток, поцеловал каждого в головку, в клювик и уложил спать рядом с котенком. Но, поразмыслив, отодвинул котенка в сторонку, пристроив цыплят сразу за яйцами, чтобы получилась правильная линия. Какое-то время неподвижно, отключившись от всего вокруг, он рассматривал эту цепочку – несколько яиц, цыплята и котенок. Он сидел тихонько, чуть склонив голову на бок, умиротворенный и почти счастливый. «Кысь, кысь, кысь! Кысь, кысь, кысь!» Из задумчивости выдернула его бабка, подзывающая со двора котят. «Кысь, кысь! Все сюда!» «Тш-ш-ш!» – сердито зашипел он на нее. «Тише, тише! Пусть поспят!» «Так и я о том же! Сейчас прибегут новые, ты их уложишь!» И зашлась смехом, от которого у Николеньки вздыбились волосы на затылке. «Только цыпочек уж не тронь больше, милок! Цыпочки должны расти!» Он подхватил на руки рыжий комочек, что крутился все это время рядом, и обнял, целуя в глазки и ушки. И в этот момент на крыльцо спорхнул брат. Так тихо он появился во дворе, Николенька даже не услышал велосипедного звоночка. «Ну вот, я уже вернулся. Получилось даже быстрее, чем собирался». Брат застыл, увидев цепочку, выложенную Николенькой на земле. «Но как же так? Ведь я же просил тебя, ба! Как же так?» Братец весь как-то сжался, превращаясь в самого обыкновенного мальчишку, лишаясь ауры взрослой силы, что всегда так восхищало Николеньку. Запустил пятерню в волосы и с размаха упал на колени. Потянулся к котенку, ощупал его, перевернул, потом также затормошил цыплят. «Не надо, Йосик, они спят, не буди, это я их уложил». Николенька светился радостью и гордостью. «Маленькие должны спать, чтобы быстрее вырасти. Это мама так говорит, и ты тоже». И замолчал, когда увидел безумное выражение лица старшего брата. «Ты так и не понял! Ты опять ни черта не понял! Дурак! Какой же ты еще дурак!» — выкрикнул ему брат Йосик. И вдруг лицо его преобразилось, приняв черты совсем другого мальчишки – Володьки. «Они не спят! Они мертвы! Ведь ты убил их! Всех их убил! Снова! Снова! Снова! Снова!» Слова расходились эхом, заглушаемые хохотом бабки и звуком ударов маслобойки. Все вокруг стало выцветать, сливаясь в один сплошной ослепительный свет. И Килов подскочил, едва не вывалившись из шезлонга. Он загнанно дышал, широко расставил ноги, оперся локтями о колени и спрятал лицо в ладонях. «Старая харчевка!» — прошептал он нервно и зло. «Иди к черту!» «Что ты сказал, прости?» — Рядом материализовался Стармех. Ничего, я задремал. Что на часах? 9:30. Ты себя нормально чувствуешь? Нет. Да. Он тяжело поднялся, подошел к Шевченко и забрал из его рук бинокль. Что тут у нас? Да все то же, учение, маневры или что-то еще, о чем я не знаю, но не исключено, что знаешь ты. Стармех пристально смотрел на Килова. Ты так заболеешь. Совсем не спишь, не ешь и много куришь. Ты на пороге нервной горячки. Ой, дед, заткнись. Дед на морском сленге Стармех или старший механик. Можешь помочь, помоги. Но не нуди над душой. И так тошно. Что сказали твои хозяева? А ты, как всегда, в курсе всех событий, да? Хозяева. Килов натянуто ухмыльнулся. Ну, раз уж ты такой весь из себя осведомленный, то, наверное, и сам знаешь, что они сказали. Они прижали тебя? Шевченко искал ответ на свои предположения, внимательно наблюдая за реакцией капитана. Тот поморщился. И поставили условия. У них что-то есть о твоем прошлом? И денег своих назад они не хотят. Да ты просто это пифия! Вяло огрызнулся Килов. А ты простофиля. Ты повелся, испугался. Ты что, согласился? Но так же нельзя. Ты говорил, что в прошлый раз последний. Не забывайся, дед. Если я позволяю тебе приказывать матросам, это не значит, что ты можешь указывать мне. Килов мрачнел с каждым словом и заводился, сам себя раззадоривая. Рыжий матросик, драящий палубу, обернулся и с интересом наблюдал за перепалкой. «Ну и что встал, ржавый?» – прикрикнул на него капитан. «Все по местам!» «Есть по местам!» Матрос отбросил швабру и побежал на бак. «А ты что, на тебя приказы не действуют?» Капитан обратился к играющему желваками Шевченко. Потом отвернулся и, обращаясь к солнцу, закричал: «Тогда Ирод послал убить всех младенцев в Вифлееме!» В море царил штиль. Сейнер шел малым ходом, чтобы сопровождающие его допотопные филюги не отстали. Филюга – небольшое парусное или моторное судно. «Снасть только попортим», – в никуда произнес Шевченко. «Ты и сам знаешь. Где я тебе второй сейнер возьму?» – сквозь зубы процедил Килов. «Скажи спасибо, что филюги нашлись и помогало». «Рыбнадзор тебе скажет спасибо», – кивнул Стармех. «Стадо!» – заорал Баковый, и Килов одарил Шевченко свирепым оскалом. «В рынду бей, ворона!» – приказал он и высунулся из рулевой рубки. «Аламан!» Аламан – разновидность невода, рыболовная снасть, используемая для промысла дельфинов. «Пошли! Пошли, родимые!» Рыбаки сбросили невод. Три филюги побольше, подхватив сеть, пошли в обход пасущейся стаи дельфинов, вытягивая аламан дугой. Еще одна лодка закрыла стадо в кольцо. Надрывно скрипела лебедка. Из включенного в рубке транзистора на всю мощь грохотала безумная музыка. В такт ей, словно участвуя в странной балетной постановке, слаженно двигались моряки. С замыкающей шлюпки пару раз выстрелили из ружья, застучали в кастрюли, удивительным образом соблюдая ритмическую фигуру ревущей музыки. Замолотили веслами по воде и двинулись к стае, вынуждая паникующих животных метнуться навстречу сетям. Вспотевшие от тяжелого труда спины рыбаков блестели, перекатывались под бронзовой кожей напряженные мускулы, вздулись на руках жилы, над водой разносились грубые, хриплые выкрики. Килов жевал гильзу потухшей папиросы, бросая на море хмурые взгляды. А по городской набережной, к лодочной станции шли, перешучиваясь, Адельфина и Володька. Они тоже услышали болеро Равеля из репродукторов. И тут же, как по команде невидимого балетмейстера, принялись пританцовывать. Вовка стащил с себя клетчатую рубаху и на манер шотландского килта обмотал ею бедра. Загорелое мальчишеское тело лоснилось в лучах солнца. Он вытянул перед собой руки, согнув в локтях, и развернул кисти. Получились острые пики бычьих рогов. Он пружинисто и пластично ступал, высоко поднимая колени, и высматривал неприкрытый полотенцем бок матадора. Адель же всякий раз, когда этот юный бычок пытался подцепить ее своими рогами, в почти балетном пируэте разворачивалась и издевательски хлопала его по спине полотнищем. Вот рыбак на филюге занес для удара гарпун. А Вовка, тягуче изогнулся, готовый к нападению на матадора, взметнулись его густые вихры, и с висков, сверкая, сорвались капли пота. Гарпун вибрирует и бьет намеченную цель. Кричит и дергается животное, и на скуластое, искаженное гримасой лицо рыбака летят брызги алой крови. Его товарищ цепляет жертву багром и тянет к лодке. Вот матадор Адель вновь увернулась и выставила перед собой руку, как пику. Метит ею Вовке в горло, вышагивает вокруг, злит. Музыка устремилась к крещендо. Наступала последняя терция корриды. И все чаще мелькал гарпун, все больше разлеталось кровавых брызг, все быстрее кружилась танцующая Адель. Вот бык ловко ударил по полотенцу, и оно тотчас опутало плечи матадора. И не мулета это вовсе, а тога и вскинутая для удара рука с распростертой ладонью. Приветствие, Патриция! А вот Килов устало прячется от солнца, опустошенно смотрит на свои залитые кровью руки. А Вовка, изловчившись, вонзает в спину Патриция ладонь-клинок. И вот Адель плавно опустилась на доски. Полотенце накрыло ее лицо. На фоне переливающегося золотом моря стоял непобежденный бык, устроив босую ногу на теле поверженного им матадора Патриция. Вовка задрал голову и смотрел в небо. Застыл так, как танцевал, с поднятыми вверх руками. Сквозь неровное полукружье его воздетых рук сияло солнце. Музыка смолкла, обрушилась тишина. А потом ошеломленная природа очнулась. Вернулись размеренный шорох ласкающих берег волн, возгласы чаек и тихий, наполненный счастьем, Вовкин смех.